Деяния апостолов, глава 10. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иоппию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был голос к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был голос к нему: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Это было 3 раза, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросивши о доме Симона, остановились у ворот. И, крикнувши, спросили: «Здесь ли Симон, называемый Петром?» Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: «Вот 3 человека ищут тебя. Встань! Сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр, сошед к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать твоих речей». Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иоппийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падши к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся и сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Поэтому я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в 9 часу молился в своем доме. И вот стал предо мною муж в светлой одежде и говорит: «Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом.